На черном фоне эмблема Министерства культуры Российской Федерации. «Инвадофильм» черными буквами на желтом фоне неправильного четырехугольника с вытянутым верхним левым углом. «Артлайт» белыми буквами на черном фоне. На черном фоне белый пульсирующий концентрическими окружностями круг. Под ним надпись «Яндекс.Студия». «Инвадофильм» и «Артлайт» представляют. При поддержке Яндекс.Студии. При участии Yellow, Black and White. Алла Юганова, Влад Абашин в фильме Юрия Быкова. Хмурое зимнее утро. Вид из окна сквозь тонкие черные линии веток на заснеженный хвойный лес. Светает. Ветки, качаясь на ветру, мерно стучат в оконное стекло. Камера отъезжает вглубь комнаты. Облупленный подоконник окна. На нем стоят электронные часы. Время 8:01. У окна тумбочка с настольной лампой с белым металлическим абажуром, зеленой эмалированной кружкой с кипятильником и пол-литровой стеклянной банкой с чаем. Рядом стоит кровать, на которой лежит мужчина лет 40 с открытыми глазами. Крепкий брюнет с проседью, с густой щетиной на щеках. Он лежит на боку, спиной к окну, лицом к стене. На стенах висят две книжные полки, с которых свисают поделки, сплетенные из прозрачных трубочек для капельниц в виде человечков. На полу рядом с кроватью потертая ковровая дорожка. В ногах у кровати стул с пачкой газет. На спинке стула висит толстый шерстяной свитер. Изображение комнаты меркнет. На черном фоне появляется название фильма белыми буквами. «Сторож». На первом плане газовая двухкомфорочная плитка. На ней стоят алюминиевый чайник и кастрюлька. Чайник кипит. Мужчина в свитере с полотенцем на плече помешивает еду в кастрюльке. Берет чайник, наливает кипяток в кружку. Ставит кружку рядом с плиткой. Режет хлеб. Мужчина с тарелкой и кружкой в руках идет по застекленному переходу в пустое помещение столовой. Ставит тарелку и кружку на стол, садится. Бандит! Ставит миску с едой на пол рядом со столом. Бандит! Помешав еду в тарелке, начинает есть. Смотрит через стеклянную стену столовой на заснеженный пейзаж. Мужчина расчищает дорожку от снега перед входом в здание. Втыкает лопату в сугроб. Бандит! Бандит! Расстегивает куртку. Смотрит по сторонам. Идет по заснеженной дорожке. Начинает бежать. Идет вдоль заснеженной площадки со скамейками. Бандит! Выходит на площадку, смотрит по сторонам. Бандит! Мужчина стоит, прислушиваясь. Бандит! Бежит по сосновому лесу. Бандит! Зимнее утро. Бандит! Среди заснеженных полей стоит санаторий. Мужчина бежит по дороге среди сосен. На фоне решетчатых ворот на сосне висит труп собаки. Вид сзади. Мужчина стоит, глядя на повешенного пса, тяжело дышит. Он копает землю. На снегу рядом лежит труп собаки, припорошенный снегом. Мужчина копает могилу и периодически смотрит на труп. Он снял куртку и шапку, копает могилу, летит снег. Мужчина укладывает застывший труп собаки в могилу. Закапывает могилу. Втыкает лопату в холм. Стоит, смотрит вдаль. Садится на корточки рядом с могилой. Ночь. На экране отражение лица мужчины в окне, в которое мерно стучит ветка. Он смотрит в темноту. Дорога к воротам, тускло освещенная фонарями. Мужчина с веревкой в руке спокойно идет к воротам. Подходит к воротам, залезает наверх кирпичного столба. Стоя на столбе, привязывает веревку с петлей на ветку сосны, где была повешена собака. На горизонте появляются зажженные фары автомобиля. Машина на полном ходу въезжает в закрытые ворота. Мужчина падает со столба. Он встает и идет к машине, которая уткнулась капотом в дерево. Поднимает металлический прут от ворот и идет к машине. Открывает дверь со стороны водителя. Ты живой там, нет? Не трогай меня, сволочь! Из машины выходит женщина нетвердой походкой. Эй, ты куда собралась? Слышь, я тебе говорю! Она поворачивается к мужчине, видит металлический прут в его руках. Помогите! Да ты больная, что ли? Она бежит от него, он за ней. Женщина бежит к освещенному корпусу. Кто-нибудь! Помогите! Он меня убьет! Мужчина смотрит на прут в своих руках, бросает его. Женщина стучит в стеклянные двери. Да открыто там! Открыто! Она раздвигает стеклянные двери, вбегает внутрь. Дурдом. Он бежит за ней. Бегут по пустой застекленной галерее. Мужчина вбегает в столовую. На часах 20:41. В столовой никого. Пошел отсюда, скотина! Ты что делаешь, коза? Сволочь! Не тронешь меня! Не тронешь! Женщина переворачивает столы. Маньяк, очнись! Люди, сторож, я дура, сторож! Прекращай! Она бросает в него тарелки. Одна из них попадает ему в голову. Он хватается за голову. Она смотрит на него глазами, полными страха. Он поднимает голову и делает шаг в ее сторону. Она испуганно пятится. Переворачивает стол и хватает стул, защищаясь. Разбивает стулом стекло и убегает в образовавшийся выход на улицу. Он стоит и смотрит ей вслед. Помогите! Она бежит, падает, встает, опять бежит. Помогите! Он оглядывается на разгром в столовой. Помогите! Ё-моё. На первом плане кружка с кипятильником, в которой кипит вода. Он насыпает чай из банки в кружку. Ставит банку на тумбочку, смотрит в окно. Снимает свитер. Бросает свитер комком на кровать. Садится на край кровати. Открывает ящик тумбочки. Достает начатую поделку из трубочек для капельницы. Закрывает ящик тумбочки. С поделкой в руках ложится на кровать, подперев спину подушкой. Направляет свет лампы себе на руки. Крупный план рук, плетущих поделку. Изображение исчезает, черный экран. Утро. На часах 8:01. Мужчина спит полулежа. Открывает глаза. Панорама пустой столовой с разбросанной мебелью. Мужчина входит в столовую. Он наступает на осколки разбитых тарелок. На столе спит женщина, поджав ноги. Она в шерстяном пальто темно-бордового цвета и высоких кожаных сапогах на толстых, высоких каблуках. Он ставит на ножки перевернутый стол. Ставит стул. Господи. Доброе утро. Женщина с трудом приподнимается, опираясь на руку. Я где? На столе. Женщине лет 35. У нее длинные, растрепанные, темно-каштановые волосы. Почему? Только чину. Пить меньше надо. Ну где я, мужчина? В санатории, женщина. Память отшибла? Воды дайте. Вон там туалет. Почему вы мне хамите? Да ты посмотри на себя. И кругом. Как возмещать будем? Били меня, что ли? Тебя тронешь. Как возмещать будем, я спрашиваю. Подождите, что так холодно? Проветрило. Показывает на разбитое окно. Она сидит на столе, смотрит на окно, в которое летит снег. Ты нормальный вообще? С головой порядок? Да. В развязке. Чаю дайте горячего. За окно заплати. За посуду. Тогда чай. Она достает из кармана кашемирового пальто бумажник. Роется в нем. Нет у меня. Ну, тогда я ментов вызываю. У них чаю выпьешь. Слушайте, да заплачу я вам. Вы машину мою видели? Езжу в город, сниму с кредитки. А сейчас мне надо ванну горячую. И шампанского? Так, где администрация? Я хочу номер снять. Нет тут никого. Закрыт санаторий. Один я. Ну, тогда я поехала. Сейчас. Поехала. Плати. Или я ментов вызываю. Мужчина преграждает ей путь. Она смотрит ему в глаза. Слушай, ты. Тебе проблемы нужны? Он опускает голову, отрицательно качает ей и отходит в сторону. Он продолжает ставить стулья. Она снимает широкое обручальное кольцо с безымянного пальца правой руки. Он подходит к очередному столу и ставит, переворачивая на него стул. Она оставляет кольцо на выступе стены и выходит. Мужчина бежит по заснеженной дороге к машине. Она стоит около ленд-ровера, запорошенного снегом. Увидев его, прихрамывая идет к машине, открывает дверь. Что? Не надо этого. Он отдает ей кольцо. Она забирает его. Доехать сможете? Да, смогу. А то если отдохнуть, надо помыться. Все в порядке. До города недалеко. Погодите. Проезд освобожу. Он идет к воротам. Простите за... Ничего. У нее миловидное лицо с крупными чертами. Он отбрасывает воротину. Они видят человека, идущего по дороге. Мужчина оборачивается к женщине. Сторож ставит кружку с горячим чаем на край стола. Дрожащие руки с обручальным кольцом, как у женщины, берут кружку. Она стоит у окна, крутит кольцо на пальце. А водки нет? Нет. Стас – мужчина лет 40. Светлый шатен с бородкой. Он льет из кружки горячий чай на голую замерзшую ногу. А я уж думал, конец. И главное, я по дороге шел-то. А вьюга началась. Так ничего не видно. Да если б я знал, я бы все твои визги проглотил. Но из машины я не вышел. Оборачивается к жене. Сколько за бардак? Ну, ворот поставить вроде можно. Окно, посуда. 10 000. И чё ты тут один? Закрыт санаторий. А начальство? 1/2 года не видел. Хорошо устроился. Муж кладет 10 000 на стол. Слушай, мы поживем у тебя недельку. Ты посели нас куда-нибудь подальше в уголок. А кто приедет, про нас говорить не надо. А мы тихо-тихо будем. Оборачивается к жене. А за каждый день еще такую получишь. Кладет еще купюру в 5 000 на стол. Сторож ставит веник и совок к стене. Подходит к столу, забирает 10 000. А остальное? Это лишнее. Живите. Завтрак в 8, ужин в 7. Если что не так, до свидания. Само собой. Машина стоит у лестницы главного входа в корпус. Стас стоит у поднятого капота автомобиля. Из корпуса выходит жена. Муж и жена смотрят друг на друга. Сторож забивает фанерой разбитое окно. Она поднимает воротник пальто, медленно идет вдоль входа. Стас наблюдает за ней. Забивает окно, смотрит на свою работу. Стас склоняется под открытым капотом машины. Кухня. Сторож стоит у плиты с полотенцем на плече. Он чистит картошку. Сторож сидит за столом в столовой один. На столе чайник, сковорода, кружки. Все готово к ужину. Он смотрит на часы. Они показывают 19:31. Подумав, кладет себе еду на тарелку. Закрывает сковороду крышкой. Помешивает еду в тарелке, ест. Ночь. Вид корпуса с внешней стороны. Светятся всего два окна. Сторож в своей комнате. Плетет поделку. На часах 00:18. Он берет кружку с тумбочки. Женщина идет по коридору к комнате сторожа. Влад открывает дверь. Можно мне другую комнату? А поможет? Из номера в коридор выглядывает Стас. Извини, пошумели. Это на всю ночь? Можно мне другую комнату? Любой ключ на вахте. Она идет по коридору, куда указал сторож. Мужчины смотрят ей вслед, стоя в дверях своих комнат. Она возвращается, проходит мимо сторожа. Стас пытается взять ее за руку, выходит в коридор. Мужчины смотрят ей вслед. Она открывает дверь номера. Она захлопывает за собой дверь. Вот такая балалайка. Не женат? Спокойной ночи. Утро. Сторож убирает снег около главного входа. Из корпуса выходит Стас. Утро доброе. Сторож продолжает убирать снег. Поесть не срастется? Столовая на плите. Давно тут работаешь? Стас спускается по лестнице к сторожу. Жена выходит из корпуса. Давно. Стас широко улыбается. Что смешного? Не злись. Странно просто. Мужик, ты здоровый, не глупый. Что ты здесь делаешь? Сторожу. Это я понял. Может, случилось что? Времена сейчас любого нагнет. Но здесь вообще ловить нечего. Это ж работа для бомжей. Слушай, а может, ты инвалид? Ты что, обиделся, что ли? Да я же не в упрек. Всякое с людьми случается. Знаю. Куда? Дура, стой! Стой! Ворота поставил! Нет еще! Машина проезжает мимо мужчин. Стас и сторож поставили ворота на место. А позвонить? Стемнело. По дороге едет автомобиль с зажженными фарами. Да нет у нас телефона, специально не взяли. Стас выходит навстречу. Он отскакивает в сторону. Сторож успевает открыть ворота. Сука упрямая! Машина на полном ходу проезжает мимо мужчин. Жена идет с пакетом в руках по коридору. За ней Стас. Я весь день, сука, на иголках, а ты за бухлом? А если тебя срисуют в городе? Тебе одно херово, что ли? Потерпеть нельзя! Может, тоже нажраться хочу? Она захлопывает дверь перед Стасом. Я с тобой говорю! Бьет кулаком в закрытую дверь. Я сейчас дверь вынесу. Не вынесешь. Ты еще пальцы не гнул. Не лезь не в свое! Еще один скандал. Я вас выгоню. Сторож стоит в конце коридора. Ночь. Вид санатория с улицы. Горят фонари. Жена с бутылкой в руке идет по пустому коридору. Она в бордовом трикотажном платье свободного покроя ниже колена. Она останавливается около двери сторожа. Сторож выходит в коридор. Она с бутылкой в руке стоит около двери. Выпьешь? Она откручивает крышку бутылки. Тебе легче станет? Она смотрит на крышку от бутылки в руках. Нет. И смысл? А ты во всем ищешь смысл. Сторож вбегает в свою комнату. Лена! Стас выбегает из своего номера, бежит к жене. Цела? Валим. Не надо. Муж и жена стоят у двери в комнату сторожа. Сторож выходит из комнаты. Это не за вами. Около корпуса горит беседка. Сторож открывает дверь и выходит. Около горящей беседки трое мужчин. Какие люди! Стас и Вера смотрят из окна комнаты сторожа. Ну что, сучонок, живешь? Мужчина лет 60 обращается к сторожу. Чего молчишь-то? Хорошо устроился. Тихо. Никто не трогает. Курорт. Так санаторий же, а? Сосны, воздух. Видишь, какой здоровый. Понятное дело, не зона. Спишь-то. Хорошо? Сторож стоит перед тремя мужчинами молча. Сказать нечего. Как же ты, сука, по земле-то ходишь? Молодой парень бьет сторожа в лицо. Он не сопротивляется. Ты что молчишь, что? Все молчишь, ты, сука! Мужчина лет 50 удерживает парня. А что ты с ним возишься, сынок? Сейчас в лес отведем. Темень, ночь. И пропал. Волки съели. Ты что говоришь, Павлович? Вы что, грохнуть решили, что ли? А он что, не заслужил? Ладно, кончай, мужики. Договорились, сейчас пинать его. И все. Замолкни. Да его заживо сжечь, мол. Парень смотрит в глаза сторожа. Он одними губами говорит, не надо. Мать, а ну-ка принеси канистру. Мужчина лет 60 идет за канистрой. Мужики! Павлович, что творишь-то? Помоги. Как? Стас и Вера наблюдают через окно. Да ты его захотелся! Не лезь! Палыч отталкивает приятеля. Держи. Вы что творите, Парень выливает из канистры бензин на голову сторожа. Он стоит на месте, тяжело дышит. Ты не видишь, они его сожгут. Да ничего они не сделают. Бать, огня дай. Отец передает парню зажигалку. Парень открывает зажигалку, зажигает фитиль. Сторож смотрят друг другу в глаза. Парень закрывает зажигалку и, рыдая, отбегает от сторожа. Его отец подходит и смотрит в глаза сторожа. Ну ты, мразь. Идет к сыну, успокаивает его. Третий мужчина подбегает к канистре с бензином и закрывает ее крышкой. Ехал бы ты, парень, отсюда. Сегодня отпустили, а там хрен его знает. На следующей пьянке. Либо сожгут, либо повесят. Как собаку твою. Все трое уходят. Вера и Стас стоят в коридоре. Сторож медленно идет по коридору. Да. Тихо у тебя. Ничего не скажешь. Давайте спать. Старик, нам понимать надо, можем мы тут находиться или нет, если такой концерт каждый день будет. Не будет. Вообще, если не нравится, я не держу. Сторож закрывает дверь своей комнаты. Стас идет к своему номеру. Вера стоит у стены напротив двери сторожа. Утро. Сторож с топором в руке осматривает обгорелую беседку. Вера подходит с бутылкой в руках. За что они тебя? Неважно. А что важно? Из корпуса выходит Стас. Чтоб хозяин за это с работы не выжил. Почему ты не сопротивлялся? Их трое было. Легче заживо сгореть. Вера делает глоток из бутылки. Слушай, какое тебе дело? Я ж тебя не спрашиваю, почему ты каждый день из горла хлещешь. А ты спроси. Чтобы что? Мне легче не станет. Тебе тоже. Каждый при своем останется. Дело, говоришь, чего друг друга жалеть? Веселения будет. Дорогая, печень-то выдержит. Нервам проще. Девочку поймаешь, и нервы лопнут. А мне плевать. Серьезно? А как же я? Один? Ты всегда один. Можно подумать, что-нибудь изменится. Жестко. А мне тебя пожалеть? Ты себя пожалей, меня не надо. Я в норме. Верю. Стас берет Веру за руку. Не тронь меня, ублюдок. Человек нас приютил. А ты даже на улицу не вышел. Червяк. Вера пьет из горлышка бутылки. Она уходит в сторону корпуса. Вот так и живу. Ты это, не слушай ее. Я хотел выйти. Понял, что пугает. Все нормально. Сторож рубит топором беседку. Стас уходит в сторону машины. Сторож смотрит в сторону мужа, потом жены. Площадка с качелями и навесом. Вера сидит на качелях и пьет из горлышка бутылки. Она встает с качелей и бредет по площадке. Стас сидит за столом в столовой. Видит, как Вера идет вдоль стеклянной галереи, прикладываясь к бутылке. Сторож моет полы в холле. Смотрит в окно и видит фигуру Веры с бутылкой в руке. Она спускается по заснеженной лестнице к реке. Выходит на берег замерзшей реки. Она останавливается, смотрит на заснеженные просторы реки, прислушивается к тишине. Сторож в своей комнате сидит с ногами на кровати, опершись на стену, плетет поделку, в кружке кипит вода. Стас в своем номере отжимается на кулаках. Вера в своем номере сидит на кровати и пьет из горлышка бутылки. Бросает пустую бутылку в стену. Утро. Закрытые ворота санатория. Идет крупный снег. Вера выходит из номера с бутылкой в руках. Идет по коридору. Хватит. Проходит мимо Стаса. Он смотрит ей вслед. Ясное зимнее утро. Сторож сбрасывает снег с плоской крыши санатория. Вера с бутылкой в руке проходит мимо сторожа. Неровной походкой подходит к краю крыши. Он наблюдает за ней. Панорама зимнего заснеженного пейзажа. Поля пересекают строчки голых деревьев, плавная линия реки. На спортивной площадке Стас. Он на параллельных брусьях качает бицепсы. Стас замечает Веру на крыше, спрыгивает с брусьев. Он внимательно смотрит на крышу и видит, как она делает глоток из бутылки. Она разворачивается от Стаса и проходит мимо сторожа, отвернувшись в сторону. Сторож стоит с лопатой в руке на крыше. Вид номера Веры сверху. Она сидит на полу, опершись на кровать. Стас ходит по своему номеру, трет рукой затылок. Стас бьет кулаками в полированную дверцу шкафа в своем номере. Сторож садится на кровати в своей комнате. Берется за голову руками. Ночь. Вид санатория с улицы. Территория освещена фонарями. Да. На пороге комнаты сторожа стоит Вера. Можно с тобой? Что? Плохо? Да. Заходи. Вера закрывает за собой дверь. Сторож сидит с ногами на кровати, спиной опирается на стену. В руках поделка. Она проходит в центр комнаты. Встает, скрестив руки, ссутулившись. Чай хочешь? Да, можно. Сторож встает, выключает кипятильник. кружке кипит вода. Засыпает чай в кружку. Тебя как зовут? Не хочешь говорить? Ну, ты же о себе не рассказываешь. Сторож протягивает Вере кружку с чаем. Она берет кружку из его рук. Он садится на кровать с ногами, опирается спиной на стену. В руках поделка. Вера присаживается на подоконник. Она ставит кружку на тумбочку. Когда мать из семьи ушла, я только институт закончила. Отец запил. На мне два младших брата. Один в школе, другой на учете. В магазин залез. Ну, сразу работа в две смены. Потом полночи у плиты. Ну, или отца по городу искать, чтоб в канаве не замерз. Пошли как-то с подружкой в клуб. Я набралась с горя. Отрываюсь, вешаюсь на всех подряд. Один парень в углу сидит и смотрит, смотрит. Стас. Вера встает с подоконника. Оказался не бедным. Через неделю поженились. Любила или нет? Тогда не думала. Знала, что теперь я за каменной стеной. За каменной стеной. Она идет вдоль полки и раскачивает пальцем человечков, свисающих с полки. Детей, правда, долго не было. Но потом он стал какой-то дерганый. Молчит все время. Не спит, что не спросишь, закройся, училка. Думала, уйду. А тут бац. На третий месяц. Родила. Вера присаживается напротив сторожа на корточке, обхватив голову руками. Убирает руки и, сидя на корточках, продолжает. Года через два. Заболел. Тяжело. Стали врачам таскать. Как лечить? Никто не знает. Сторож отложил поделку на тумбочку. Сел на край кровати. Не успели. Не спасли. Вера, сидя на корточках, запрокидывает голову, опираясь на стену. Я запила. Он на работе поплыл. Подставился. Одним днем деньги со всех счетов увел. Меня в охапку и сторож присел напротив на корточки, положил руку Вере на щеку. Она, повернув голову, припала щекой к его руке. Он положил вторую руку на другую щеку Веры. Они смотрят друг другу в глаза. Он целует Веру в губы. Она отвечает. Камера переходит на окно, где под ветром колышется ветка без листьев. Изображение тает. Черный экран. Утро в сосновом зимнем бору. Крупный план ствола дерева, занесенного с одной стороны снегом. Высоковольтная вышка рядом с дорогой на просеке среди сосен. По дороге едет автомобиль к воротам санатория. Останавливается у закрытых на замок ворот. Из машины выходит молодой человек лет 35. Выходит, застегивает дубленую куртку. Смотрит по сторонам. Идет к воротам. Трогает прут ворот, как струну на инструменте. Прут вибрирует, мужчина смотрит вглубь территории. Водитель возвращается к машине. Открывает дверь. Сигналит. К воротам подходит сторож. Вы что-то хотели? Не знаю. Заблудился, наверное. А что ищете? Гостиницу. Так в городе. По трассе надо было. А тут что? Санаторий. Закрыли. Остановиться, переночевать. Никак. Говорю уже, закрыт санаторий. В городе гостиница. Водитель зябко потирает руки. Они обмениваются пристальными взглядами. Ясно. Ну, спасибо. Счастливой дороги. Водитель возвращается к машине, оборачивается. Стасу передай. Ночью вернусь. Какому Стасу? И пусть не дергается, я один приехал. Больше никто не знает. Садится в машину. Машина уезжает. Сторож провожает взглядом отъезжающий автомобиль. Сторож возвращается к санаторию, открывает дверь, входит в пустынный холл. Перед ним пустая столовая с перевернутыми стульями. На одном из столов дымящийся чайник и сервированный для Веры и Стаса завтрак, но их нет. Сторож идет вдоль холла, внимательно глядя по сторонам в поисках Веры и Стаса. На стене поблекшее панно со стилизованным изображением деревьев времен расцвета санатория. Дойдя до отделанной деревянными панелями стены, останавливается. А как выглядит? Перед ним, прижавшись к стене, стоит Стас. Высокий, крепкий. Машина дорогая. На правой руке пальца нет. Багор. Сказал, что один приехал. Ночью вернется. Стас в страхе откидывает голову. А как они нас нашли-то? Ехали, куда глаза глядят. А ты думал, спрячешься? Ты еще поумничай. Смотрит на Веру. В городе забухло, карта расплатилась. Так может, он и вправду один? Ты проверить хочешь? Вера отворачивается. Так. Из корпуса выходить нельзя, засекут. Приедет, включай дурака. Никого нет, никто не приезжал. Сторож смотрит на Веру. Она отвернулась. Сторож, опустив голову, уходит. Ну что, убираться будем? Сторож смотрит на Стаса. Ночь. Сторож ходит вдоль забора санатория. Всматривается в сторону подъездной дороги. На его лице тревога. Он видит фары двух подъезжающих автомобилей. Стас не уехал. Говорю же, нет никого. Ну что стоишь? Открывай. Валентин Макарыч? Нет, мама твоя. Открывай калитку. Давай. Из второй машины выходит мужчина. Сторож открывает ворота. Машины въезжают на территорию. Он смотрит им вслед. Коридор санатория, освещенный лампами. По обе стороны двери комнат. Сторож стоит, прислонившись к стене, около одной из дверей. Из комнаты напротив выходит разыскивающий Стаса Багор. Ну как? Как было? Нет никого. В коридор вываливается Валентин Макарович с девицей. Целуются. Я здесь останусь. Как вы же в сауну собирались? Устал. Спать хочу, напился. Смотри сам. Ну что, девчонки, поехали? А мы что, не приедем? Приедем, приедем, приедем. Обязательно приедем. Поехали, поехали. Багор страстно целует одну из девиц. Она уходит, Багор машет ей вслед рукой. Сторож молча наблюдает за происходящим. В коридоре санатория остаются сторож и Багор. Ну что, сторож? Иди скажи, я один. Я же сказал. Мозги не тут. Мне со Стасом поговорить нужно. С каким Стасом? Не хотел бы его накрыть. Обложили бы. Пускай не боится, иди. Иди, говорю. Иначе у них шансов нет. Багор похлопывает по плечу сторожа. Вдруг он слышит рев мотора мчащегося автомобиля. Бросается на улицу. Пробегая через холл, Багор выскакивает на улицу. Он видит мчащийся на большой скорости джип Стаса. Багор бросается к своему автомобилю, запускает двигатель и, резко развернувшись, бросается в погоню за джипом. На улицу выбегает сторож. Он бежит за машиной Багра. Не в силах догнать машину, сторож останавливается, смотрит вслед. Внедорожник Багра скрывается за поворотом. Услышав звук столкнувшихся автомобилей, сторож бежит к месту аварии. Освещенный фонарем, джип Стаса лежит на боку. Рядом оторванный бампер. Здесь же внедорожник Багра с приподнятым капотом. Стас выбирается из джипа. Стас! Подбегает с пистолетом к машине Багра. Стас огибает внедорожник. С другой стороны машины на снегу сидит Багор с пистолетом в руке. Ты мудак! Понял? Я с тобой поговорить хотел! Я тебя выручить хочу, дебил! Багор приподнимается, пытаясь увидеть Стаса. Стас стреляет в Багра. Багор ранен в руку. Ранил! Ранил! Не стреляй! Ствол бросай! Багор, корчась от боли, бросает пистолет на снег. Стас подходит к раненому Багру. Ну, здорово, что ли? Багор. Багор смотрит на подошедшего Стаса. Один? Только честно. Пока да. А чё так? Поговорить хотел. О чём? Услышав звук шагов по снегу, Стас вскидывает руку с пистолетом. К машине подходит сторож. Стас опускает пистолет. Раненый Багор с надеждой смотрит на сторожа. У него кровь. Я вижу. Ему в больницу надо. Ты врач? Он кровью истечет. Ты врач? А если умрет? Вот именно. Мне надо успеть ему вопросы задать. Не отсвечивай. Появляется Вера. Послушай его. Ты еще. Оценив ситуацию, она со страхом смотрит на мужа. Ну, слушай, мне правда больничку надо. Зачем приперся? Когда объявили, что ты сбежал, кинули счета проверять, а ты все деньги увел. А мне их надо было вам оставить, после того, как вы меня слить хотели. Ты в обиде, я понимаю. Но деньги-то не только твои. Багор поворачивает голову в сторону Веры. И ты решил, что я с тобой поделюсь? Я тебя вытащить хочу. Ты же всю жизнь тут ныкаться не собираешься. Как нашел? Пока никто, кроме меня, не знает, что ты здесь. Как нашел? Она мне позвонила. Стас со злобой смотрит на Веру. Просила помочь. Все решим, Стас. Отсидишься. А Богатов не вечный. Под него со всех сторон копают. Вызывай больничку. Идите в корпус. Ты че, Стас? Прекращай. У тебя две дыры, огнестрел. Они ментов вызовут, и что ты им скажешь? На сук напоролся? Я тебе не сдам. Девочку выключай. Сам все понимаешь. Пошли нахер отсюда! Сторож и Вера медленно поворачиваются. Багор в отчаянии смотрит на них. Медленно ступая, Вера и сторож уходят. Не дури, Стас. Не будь зверем. Стас оглядывается по сторонам, поворачивается спиной, отходит от сидящего Багра. Багор с надеждой смотрит на Стаса. Стас подходит к Багру. Тот улыбается, протягивает руку. Чуть помедлив, Стас пожимает руку Багру. Багор рывком притягивает к себе Стаса и в упор стреляет в него с другой руки. Сторож и Вера медленно идут к санаторию. Сука! К ним быстрым шагом приближается вот мудак, Стас. А? Вот мудак, пожалел. Стас становится на колено под фонарем и поднимает куртку. К нему бросается сторож. Печень не задета, это хорошо. Я не пойму, ты врач, что ли? Хирург. Тут резать надо. Не надо. Подняли. Терпи. Быстрее дойдем, меньше крови потеряешь. А этот умер, не волнуйся. Подхватив с двух сторон Стаса под руки, Вера и сторож быстро ведут его к санаторию. Вот мудак я! Пройдя по длинному коридору, входят в одну из комнат и осторожно укладывают раненого на постель. В столовой, на кухне. Кастрюля на плите, хлорка возле мойки. Ведро воды, нож и две вилки. Нож и две вилки. Бегом! Вера убегает. Рукой придави. Крепко. Главное, сознание не теряй. Ты куда? Бывай что-нибудь. Зачем? Чтобы не уснул. Брось, малина. Брось, калина. На, именины, чуку. Сторож собирает в таз все необходимое для предстоящей операции. Берет с собой настольную лампу. Сторож и Вера бегут по коридору в комнату раненого. Здравствуйте. На что? Мамы Гоки. Рази, мы волки. Хлорку в ведро, кастрюлю на четверть. Остальную воду в таз. Вера выполняет указания Влада. Когда ощетинился труп, мир был чистым. Все, хватит. Все. Вера наливает в таз воду с хлоркой. На именинных жуку. Сторож погружает в таз кусок марли, выжимает его. Он раскладывает на обработанные хлором салфетки импровизированные инструменты. На салфетке две вилки, нож и ножницы. Вера подает кастрюлю с водой. Влад кладет в нее кипятильник. В розетку. Я слова не помню. Мелодию помнишь? Свисти. Сторож зубами вскрывает упаковку с бинтом, оборачивает им палочку. У обеих вилок отламывает крайние зубцы и бросает их в кастрюлю с закипающей водой. Сторож снимает с себя свитер и обматывает голову бинтом. Голова болит? Очень. Моет руки в тазу с хлоркой, берет ножницы. Ты что этим резать будешь? Ничего другого нет? Руку убери. Ножницами разрезает одежду вокруг раны. Кружкой с хлорированной водой поливает рану. Нет! Из кастрюли с кипящей водой достает нож, обрабатывает его перекисью водорода. Возьми. Рану будешь промокать, когда скажу. Все хорошее, если их мешаешь. Дыши нормально. Сознание потеряешь. Что, ты точно хирург? Точно. Готов? Да. И? Сторож надрезает рану. Промахни. Вера промакивает рану. Не отворачивайся. Меня тошнит. Мне плевать. И? Сторож бросает окровавленный нож в кастрюлю. Достает из кастрюли вилки без крайних зубцов. Льет на них перекись. Сейчас. Терпи как хочешь. Только не дергайся. Пули надо достать. Этим! Готов? Нет! И. Нету. Используя вилки в качестве пинцета, сторож пытается найти пулю в ране. Стас от боли теряет сознание. Пуля найдена. Сторож аккуратно ее извлекает. Есть. Тампон в окне держи. Сторож вдевает нитку в иголку. Убирай. Зашивает рану. Не знаю. Закончив операцию, сторож срывает с головы повязку. Встает. Жди здесь. Вера, опустошенная, сидит на полу. Провожает его взглядом. Темноту прорезает свет фары. По территории санатория медленно по сугробам едет автомобиль. Машина выбирается на дорогу, ускоряется. У нее не горит одна фара, приоткрыт капот. Это джип «Багра». Машина выезжает за ворота и скрывается в темноте. За рулем джипа сторож. Он сосредоточенно смотрит на дорогу. Он медленно переводит взгляд на пассажирское сиденье рядом. На нем лежат два пистолета. В зеркале заднего вида он видит лежащего на заднем сиденье мертвого Багра. У него открыты глаза, на виске запеклась струйка крови. Фары джипа освещают участок леса. Машина медленно двигается под уклон между деревьями. Уклон становится более крутым и переходит во враг. Джип на тормозах медленно спускается во враг. Thank you. Джип останавливается, гаснет фара, выключается двигатель. Сторож покидает машину. Захлопнув дверь и накинув на голову капюшон, он медленно поднимается наверх из оврага и уходит. Автомобиль с трупом Багра и пистолетами остается во враге. Зимнее утро. Здание санатория. Занесенная снегом территория санатория. Полное безмолвие. Комната. На кровати раненый Стас. Рядом с кроватью на полу таз со спущенной в него дренажной трубкой. Рядом в кресле спит Вера. Стас приходит в себя. Смотрит на испачканную кровью руку. Он смотрит на спящую рядом на кресле Веру. Вера спит, свернувшись в кресле. Вера. Вера поднимает голову и смотрит на Стаса. Воды дай. Рядом с Верой на столике стеклянный кувшин и стакан. Кувшин пуст. Она поднимается, берет стакан и, тяжело ступая, идет в туалетную комнату. Стас приподнимает куртку, смотрит на рану. Вера подходит к Стасу и держит стакан на вытянутой руке. В ее глазах безразличие. Стас испытующе смотрит на Веру. Наконец Вера наклоняется и подносит стакан с водой к губам Стаса. Он жадно пьет. Спасибо. Вера присаживается на тумбочку рядом с кроватью. Стас приподнимает куртку, смотрит на забинтованную рану. А, ты гляди, вилками, ё-моё, и в лесу живет. Стас. Вера удрученно смотрит перед собой. Сколько мы еще будем бегать? Ты никому не веришь. Помощи нет, деваться некуда. А вы все-таки друзья. Смотрит с надеждой на Стаса. Вы или? Опускает голову. А че же он деньги вымогать приехал? Значит, ты правда никому не сказал. Он-то, может, и не сказал. Не поняла? Не знаю, я кому-то еще звонил. Может, сдать меня хочешь, чтоб тебя не тронули. А может, мстишь? А может, и на тот свет не имется. Я тебя на крыше видел. Испытующие смотрят друг на друга. Значит, так? А кто тебя знает? Это ж какой дурой надо быть. Друзья, че ты мельчишь? Вера проводит рукой по лицу. Они землю роют, чтобы меня убрать. Я для них живой, как рак. Не вырежут, сами сдохнут. Вера стоит у окна, раздумывая над словами Стаса. А если ты крякнуть хочешь, я не возражаю. Только без меня. Живучий ты, Стас. Ах, живучий. Всех переживешь. Да, это Бог. А был бы другой... Жили б как кофта. Придвигается к Стасу. А зачем эта жизнь? Нахрена все эти деньги теперь? Когда его нет? Вот именно, что теперь. Чё ж ты раньше-то молчал? Довольная была. Цвела и пахла. Дура была. Не понимала, что за все платить придется. Вера, не думай. Главное, живем как люди. А теперь каждая копейка в горле застрянет. Подавимся. Крыша у тебя с горя уехала, вот и все. Сейчас из этой херни выберемся. В больничку ляжешь. Мы не выберемся. Вера в дверях сталкивается со сторожем, уходит. Жив? Стас обессилен. Ночь. Фасад здания санатория. Комната сторожа. На полу обнаженная Вера и сторож. Вера лежит на спине, раскинув руки. Он сидит рядом. Вера приподнимается, обнимает его за плечи. Она опускает голову на его плечо. Вера берет платье, одевается. Он неподвижен. Вера уходит. Он не реагирует на уход Веры. Утро. Холл санатория. За столом около окна сидит сторож. На столе дымящийся чайник, кастрюля и чашка. К столу подходит Стас и садится напротив. Мужчины испытывающе смотрят друг на друга. Ты случайно не святой? Мертвых не воскрешаешь? Сторож в недоумении приподнимает брови. Стас широко улыбается. Стас берет чайник. Наливает в чашку чай. Накладывает себе кашу. К мужчинам приближается Вера. Привет. Привет. Ты как? Как новенький. Чудеса. Через пару дней тронемся. Ну, а вы тут как? Думали, помер? Сторож растерянно смотрит на Веру. Сама сказала. Живучий. Вера стоит за спиной Стаса и смотрит на сторожа. Вера проходит мимо мужа и становится за спину сторожа. Я никуда не поеду. Сторож опускает глаза. Стас испытующе смотрит на жену и на сторожа. Стас встает. Выходит из-за стола. Вера садится на место Стаса, берет чашку с чаем. Стас быстрым шагом возвращается к ним. С ненавистью смотрит на Веру. Дает ей пощечину. Ударом ноги переворачивает стол. Уходит. Сторож ставит стол на место. Вера с кружкой в руке смотрит на него. Он встает и уходит. Вера остается одна. Стас лежит на кровати, в глазах у него слезы. Он прерывисто дышит. Он вскакивает. Заходит в другую комнату. На кровати лежит Вера. Уходи. Что ты натворила? Уходи. За каким хреном ты это сделала? Уходи, закричу. И чё? Он прибежит. Зови. Вера вскакивает с кровати, подходит к Стасу. А что мне терять? Сашки нет, тебя нет. Да пошло оно все. Стас измученно смотрит на Веру. Прости меня. Все, я больше не выдержу. Вера смотрит в глаза Стасу. Разлюбила. Не любила. Стас вздрагивает, как от удара. Ты же знаешь. Стас плачет. Кладет руки Вере на плечи, прижимает ее к себе. Стас и Вера стоят, обнявшись. Нам вместе надо быть, понимаешь? Мы поодиночке не вытянем. Не получится. Ты не сможешь без меня. Смогу. Я не смогу. Понимаешь, я не смогу. Да все. Все. Вера вырывается. Дальше каждый сам по себе. Вера отходит к окну. Стас стоит, опустив голову. Вера и Стас стоят спиной друг к другу. Внезапно Стас разворачивается и бросается к Вере. Валит ее на постель. Пытается ее раздеть. Сторож в своей комнате очищает от окалина кипятильник. Слышит крики. Он вскакивает и бежит. Сторож врывается в комнату, где Стас пытается изнасиловать Веру. Отбрасывает Стаса, помогает Вере встать. Стас бьет сторожа под дых и локтем по шее, пытается убежать. Мужчины борются на полу. Стас корчится от боли на полу. Рядом с ним измученный сторож. Сторож вскакивает и убегает. Он бежит вверх по лестнице. За ним Стас. Сторож поднимается выше и выше. Вера вся в слезах на заснеженной крыше санатория. На крышу выбегают сторож и Стас. Стой! Не подходи ко мне, урод! Ты что делаешь, дура? Не подходи! Вера становится на край крыши. Ты что делаешь, дура? Слезай! Не подходи! Вера, не надо! Стас! Да пошел ты! Ты меня не получишь. Вера обреченно смотрит вниз. Ладно, все. Я тебя отпущу. Забирай машину, деньги и уезжай куда хочешь. Ты меня не получишь. Вера приближается к самому краю. Не дури, родная. Ты меня не получишь. Вера стоит на самом краю крыши, принимая решение. Ты меня не получишь. Я тебя люблю. Пошел нахер. Стас опускает руки, сжимается от слов Веры. Вера по сантиметру приближается к краю крыши. Вера на самом краю крыши. За ней чуть поодаль Стас и сторож. На ее лице мука и обреченность. Стас пытается инстинктивно отвести ее от края крыши руками. Перед глазами Веры бескрайние леса и поля, занесенные снегом. Полное безмолвие. Часть ступней Веры на весу. Она в миллиметре от гибели. Все замерли. Вера опускает голову, смотрит вниз. Ее душат слезы. Она медленно поворачивается. Вера сходит с парапета крыши. Вера, опустив голову, стоит у парапета. Стас смотрит на нее. Проходя мимо мужчин, Вера направляется к выходу. Думаю, что лучше. Сторож поднимает глаза на Стаса. У нее с тобой другая жизнь начнется. Лицо Стаса полно страдания. Все равно сопьется или в психушке закончит. С приветом. Потому и взял. Я ей, конечно, про свои дела не рассказывал. Ну что, она разве не понимала, с кем живет, откуда хлеб с маслом? А раз понимала, значит, принимала. Сашка умер. Вот она и поплыла. А ты пенек слюни распустил. Че ты ей дать-то можешь? Психует она, вот и все. Куда себя деть не знает. А ты знаешь, куда ее деть? Держась за рану в боку, Стас медленно уходит. Сторож облегченно выдыхает. Тускло освещенный коридор санатория. Доносится плач Веры. Все погружается в темноту. Утро. Заснеженная территория санатория. Столовая. Входит сторож с кастрюлькой в руке. У окна за столом сидит Вера. Он смотрит на нее. Я Богатого позвоню. Они за ним вечером приедут. Что? Он делает шаг в сторону Веры. Он меня так не отпустит, я знаю. Сторож останавливается. Но они его убьют. Вера опускает глаза. У меня есть кое-какие деньги. Если не транжирить, на пару лет хватит. Уедем подальше, устроишься врачом. Уедем? Что? Ты решила, что это выход? Я ничего не решила. Но можно попытаться. Тебе не хочется все заново начать. Он раздумывает над словами Веры. Подходит, ставит кастрюльку на стол, усаживается. Садится напротив Веры. Они смотрят друг другу в глаза. Ее привезли ночью. Открытый перелом бедра, разрыв артерии. Кровь теряла на глазах. Себя винила. Решила дорогу на красный свет перебежать. Домой спешила. День рождения. Перебежала. Водитель привез, который сбил. В сознании была минут пять. Все просила мужа и сына не рассказывать. Боялась, что разозлятся. Шок. Положили ее на стол. А я, как назло, с похмелья. Руки трясутся. Чувствую, что скальпель взять не могу. Только смотрю на нее и думаю. Зачем тебе жить? Чем тебе жить? А Ассистентка орет матом крови. А я как каменный. Как будто меня машина переехала. Успели даже другого хирурга с постели поднять, только без толку. Остановка сердца. Умерла. Молодой мужик. Лучший хирург в области. А я поработал лет 10 и сдался. Народ в повалку больной. Каждого второго резать надо. 6 операций в день. Ни денег, ни сна. Руки опустились. И вокруг дерьмо. И люди дерьмо. И сам дерьмо. Не звони. В глазах сторожа мольба. Вера смотрит в его глаза. Не надо. Никогда себе этого не простишь. У нее лицо человека, принявшего решение. Сумерки. Лес, стеной подступивший к санаторию. Заснеженная крыша санатория с воздуховодами. Тускло освещенный холл санатория. На стене поблекшее панно, свидетель счастливых времен санатория. Пустынно. Сторож мастерит забавные фигурки из медицинских трубочек. Он сидит на кровати около окна. На столе зажженная лампа, металлическая кружка с кипятильником, заварка. Сторож слышит звук двигателей приближающихся к санаторию автомобилей. Он встает, всматривается в окно. Идет снег. Быстро выходит из комнаты. Вставай быстро. Заходит к Стасу. Ты охренел? Вставай, едут за тобой. За спиной сторожа появляется Вера. Стас с ненавистью смотрит на нее. Да. Стас вскакивает, бежит к Вере. Не смей! Да больно надо. Бросает кольцо. Сука! Выбегает. Сторож укоризненно смотрит на Веру. На площадку перед входом в санаторий медленно въезжают два автомобиля с включенными фарами. Останавливаются у входа. Из первой машины выходит мужчина с бородкой и усами. Из второй – лысый в куртке Аляска. За ними выходят еще двое. Им навстречу выходит сторож. В руках одного из приехавших пистолет. Сторож открывает дверь, спускается по лестнице. Ты кто? Сторож. Мы ищем двух человек, супругов. Нам позвонили, сказали, что они тут. Это так? Были. А сейчас? Только поймите меня правильно. В ваших же интересах сказать правду. Они могли предложить вам большие деньги за молчание. Но никакие деньги не стоят того, что с вами будет, если вы сейчас соврете. Уехали. А как же машина вон там? Так она же битая. Проверьте. И на чем они отсюда уехали? На такси. Какое такси? Номер? Седан темный, я не помню. Машину, конечно, можно пробить, но они пересели в другую. И привет. Слушайте, я правду говорю. Жили, да, пустил, потому что деньги заплатили. Орали тут каждый день до драки. Потом один из ваших наведался. Мужик его убил, баба в панику, вас вызвала. Он ее избил, час назад такси вызвал, за шкирку и увез. А почему тебя не тронули? Ты же свидетель. Я машину и тело спрятал. Стас, волчара, ему человека завалить как... Андрей. Бандит с бородкой, старший, подходит к сторожу, пронзительно смотрит на него. Смотрели? Ну, вроде никого. В каждой комнате проверили? Да тут 300 номеров. Главный снова близко подходит к сторожу. Где они? Бородатый отходит и взглядом отдает команду лысому. Лысый приближается к сторожу и обращается к стоящим рядом бандитам. Ваня, ремень снимай. А чё это? Вон пусть серый. Угу. У меня штаны спадут. 5 кило скинул. Снимай, я сказал. Мне его кулаками бить. Один из бандитов нехотя снимает ремень. Держите. Ну? Бандитов хватает сторожа с двух сторон за руки и пригибает к земле. На его шею накидывают ремень. Ремень затягивают. Он задыхается. Комната в полумраке. В углу на корточках сидит Вера. Рядом на полу Стас. Вера поднимается. Не вздумай. Сторожа методично душит. Еще где они? Уехали. Продолжай. Вера идет вдоль стены, смотрит на Стаса. Стас неподвижно сидит на полу, смотрит в одну точку. Отстань. Сторож на последнем издыхании. Че ты хочешь? Бородатый холодно наблюдает за пытками. Стас встает, испытующе смотрит на Веру. Сторож теряет сознание. Его убить, что ли? Бородатый в раздумье. Присаживается на корточке перед сторожем, поднимает его голову. Послушай, сторож, я ведь знаю, что они тут. Где-нибудь в укромном местечке спрятал. Вера и Стас в напряжении смотрят друг на друга. Добивай его. Обессиленный сторож лежит на снегу. Один из бандитов передергивает затвор пистолета. Здравствуй, Стас! Стас стоит в дверях. Здравствуй, Толя. А мы его чуть не прибили. Упертый? Сколько ж ты ему заплатил? Много. А мне что-нибудь оставил? Стас достает из кармана портмоне с банковскими карточками. К нему подходит Лысый и забирает портмоне. Измученный пытками сторож лежит на снегу. Лысый передает бородатому портмоне. В расчете? Бородатый с улыбкой кладет в боковой карман портмоне Стаса. Кивком головы отдает команду одному из бандитов. Получив команду, бандит идет к Стасу. Неторопливо подходит, становится сзади, достает пистолет. Главный в упор смотрит на бандита, подтверждая команду. Стойте! Не трогайте его! Из дверей выбегает Вера. Спускается по лестнице, пробегая мимо лежащего сторожа, приостанавливается, бежит к главному. Толя, я прошу тебя, пожалуйста, отпусти его. Но он же все вернул. Мы исчезнем, я клянусь. Толя. Я не могу. Правда, не могу. Ну, не надо! Вера утыкается лицом в грудь Толи. Вера, не надо. Кивком головы главный дает команду стоящему рядом со Стасом бандиту. Бандит приставляет к голове Стаса ствол пистолета. Сторож обессиленно роняет голову на снег. Бандит с бородкой делает шаг назад, уходит. Вера остается одна. Машины с бандитами уезжают. Вера стоит неподвижно. Позади нее на снегу лежит сторож и на ступеньках лицом в снег убитый Стас. Камера поднимается вверх. Пустой санаторий с негорящими окнами. За ним бескрайние просторы. Темно. Автор сценария и режиссер Юрий Быков. Продюсеры Андрей Новиков, Александр Котелевский, Игорь Есин, Ольга Филиппук. Оператор-постановщик Владимир Ушаков. Музыка Юрий Быков, Иван Исьянов. Художник-постановщик Эдуард Гизатуллин. Художник по костюмам Полина Гречко. Художник по гриму Полина Стаценко. В ролях Юрий Быков, Влад Абашин, Алла Юганова, Александр Кузьмин, Андрей Бесчастный, Гела Месхи, Олег Зима, Алексей Симонов, Николай Козак, Дмитрий Блохин, Евгений Никулкин, Сергей Мурзин, Александрина Макарова, Евгения Шипова, Лада Казакова. Производство «Инвада Филм». «Артлайт» при поддержке Яндекс.Студии при участии «Yellow Black and White Films». Фильм создан при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Конец фильма.